Глава 6. Оборудование для лавки я долго выбирать не планировал. В конце концов, какая разница, от какого производителя будут стулья и столы во внутренней части лавки, куда клиентам путь заказан, а вот внешнюю сторону следовало оформить по принципу «чем дороже, тем лучше». Едва я перешагнул порог мебельного павильона, как на мой герб пришла владелица заведения. «Здравствуйте, ваше благородие», — произнесла женщина около 30 лет, с каштановыми волосами, убранными в пучок и заколотыми стальными спицами. — Меня зовут Маргарита, я владелица этого магазина. Чем могу быть вам полезна? Я окинул ее внимательным взглядом. Строгие серые брюки, такого же цвета жилет и белая блузка. Выглядела она прекрасно, сразу было понятно, что Маргарита неплохо зарабатывает и за собой следит. — Мне нужно обставить помещение, — произнес я. Отдельно зону для работников и для благородной публики. Что у вас есть под мой запрос? Очаровательно улыбнувшись, Маргарита повела рукой себе за спину. — Позвольте, я проведу вас и все расскажу, ваше благородие, — предложила она. — Мы работаем с несколькими фабриками напрямую. Качество гарантируем. К тому же наши дизайнеры постоянно проходят курсы повышения квалификации и смогут подобрать вам обстановку под любой вкус. — Что ж, ведите, — разрешил я кивком. Стоило нам перейти в очередную выставочную секцию, как я просто указывал на то, что мне приглянулось, называл количество, и Маргарита записывала в свой планшет. Вот в отделе для благородной клиентуры пришлось задержаться, и помощь владелице магазина пришлась кстати. Маргарита прекрасно разбиралась в тенденциях благородной моды. Но, так или иначе, когда она пригласила меня в свой кабинет для составления договора и приказала симпатичным сотрудницам подать нам кофе, прошло 40 минут. «Мне нужно вписать заказчика и грузополучателя, ваше благородие», поглядывая на меня с явным интересом, произнесла Маргарита. «Все, что вы заказали, мы доставим за один раз. Доставка на среду». «Моров Иван Владимирович», — представился я. «Принимать будет Демин Даниил Игнатович». На мгновение женщина задержала дыхание. От этого блузка, которую владелица магазина успела расстегнуть на пару пуговиц, раскрылась чуть больше положенного, демонстрируя мне ровный загар. — Вы? — сглотнула она. — Тот самый Моров? — Тот самый? — переспросил я, приподняв бровь. Иван Владимирович, понизив голос, заговорила женщина. — Вы, возможно, не помните, но когда вы перебили культистов, которые вас похитили... Я была среди других похищенных. Вы спасли мне жизнь. Она чуть подалась вперед, но тут же отстранилась. Простите мне мои манеры, Иван Владимирович. Просто я никак не ожидала, что человек, которому я обязана своей жизнью, вот так спокойно войдет в мой магазин. Я улыбнулся, разглядывая ее, и лишь кивнул. Что ж, я рад, что вы остались целы, Маргарита, произнес я. Но давайте вернемся к моему заказу. — Я могу предложить вам весь ваш заказанный товар без оплаты, — произнесла она. — После того, что я пережила, это будет самое малое, что я могу сделать. — 700 000 рублей. Большая сумма, и вряд ли она могла ей пренебречь. Однако женщина, напротив, действительно была готова на это пойти. Да уж, некоторым благородным стоило бы поучиться у простолюдинов благодарности. — Я не могу принять такой дар, Маргарита, — покачал головой я. — У вас есть дело, есть сотрудники, контракты. С моей стороны будет свинством оставить всех этих людей без оплаты. Я посмотрел на нее внимательнее. Кольца у нее не было, так что вряд ли Маргарита замужем. — Впрочем, если вы действительно желаете сказать мне спасибо за то, что я перебил тех культистов, вы можете согласиться на ужин в моем особняке, — сделал я ей встречное предложение. — Составите мне компанию, на большее я не претендую. Она чуть опустила густые ресницы, прикрывая глаза, а после посмотрела на меня с легкой хитринкой. — Я согласна, Иван Владимирович. Когда я расплатился, покрыв сразу всю сумму с доставкой и сборкой, Маргарита вышла лично меня проводить до выхода. — Скажите, какую кухню вы предпочитаете? — спросил я. — Я полагаюсь на ваш вкус, Иван Владимирович, — ответила та с придыханием. — Судя по всему, он у вас... определенно имеется. Улыбнувшись ей, я оставил ей визитку. Тогда жду вас сегодня к 8 часам, Маргарита. Нужно ли говорить, что в этот вечер я засыпал с приятной усталостью в теле? Демин въехал на коршуне на территорию особняка, где я уже ждал его на крыльце. Автомобиль отреставрировали, и теперь его снова можно было использовать. Остановив машину, управляющий выбрался наружу и, подойдя ко мне, протянул ключи. — Прошу, Иван Владимирович, все отремонтировали, — произнес он. Заодно заменили все, что требовало замены. Кстати, мне пообещали, что если вас устроят, хозяин скупит еще несколько коршунов, не на ходу, понятное дело, но запасные части с них пойдут в ваш автомобиль. Взамен он просит проводить любой ремонт только в его мастерских. Я принял ключ и, кивнув, прошел к автомобилю. Внимательно осмотрел, как провели ремонт, оценил качество покраски, новые стекла. И только закончив проверку, я обернулся к ожидающему моего решения Демину. «Меня устраивают условия, Даниил Игнатович», — сообщил управляющему я. «Свяжитесь с владельцем мастерской, пусть готовит контракт на обслуживание. И еще для вас будет задание». Управляющий вытянулся по струнке. «Слушаю, Иван Владимирович». «Воспользуйтесь своими связями, Даниил Игнатович», — произнес я. «Подберите людей, которым вы можете доверять как самому себе. Я хочу, чтобы у меня появилась дружина, сильная, опытная и понимающая. Что делать с оружием и магией? Справитесь?» Надо отдать ему должное, он не стал убеждать меня, что все получится. Вместо этого Демин на несколько секунд задумался, прежде чем давать ответ. «Нужен будет образец договора, Иван Владимирович», — озвучил он свои мысли. «Люди наверняка нашли, куда приткнуться. Так что если и срывать их с уже выбранной службы, то только обладая на руках конкретными цифрами». «Обсудим, когда я вернусь с похорон», — кивнул я. «Пока приготовьте цветы и что там еще полагается на таких мероприятиях. Будет исполнено». Отправившись обратно в дом, я поднялся в свои покои. Раскрыв папку, переданную мне в дворянском собрании, продолжил изучать кандидаток. Большинство девушек происходили из родов, базирующихся за пределами столицы, хотя и пара московских девиц тоже попали в список. Однако я листал страницу за страницей, читая выдержку по семье и благосостоянию рода, и понимал, что все это пустое. Правильно выбранные для портфолио ракурсы, дорогие украшения, возвышенный взгляд — по факту отличались они в моих глазах лишь цветом волос да прическами. Имена и фамилии я даже запоминать не стал. Отложив папку в сторону, я несколько минут просидел с закрытыми глазами. Ни одна мне так и не приглянулась. И можно было просто довериться судьбе, смешав досье этих девиц с теми, которых мне прислали от Виктора Константиновича. А потом перемешать и выбрать наугад. Но делать так глупо. Мне не нужна супруга ради галочки. Не зря и будущие императоры и предводители дворянского собрания говорили мне про наследие Моровых. Я обязан своему роду и должен обеспечить его будущее. Но и спешить все равно с этим вопросом не буду. «Время, Иван Владимирович», — сообщил мне управляющий, войдя в мой кабинет. «Пора ехать к Герасимовым». Кивнув, я поднялся из-за стола и, накинув на себя пиджак, направился на улицу. Автомобиль уже был заведен, Демин открыл мне дверцу. Расположившись на заднем сиденье, я дождался, когда Даниил Игнатович сядет за руль. «Поехали», — велел я, доставая телефон. Приложение банка открылось по отпечатку пальца. На экране высветилось уведомление о технических работах, так что я даже баланс счета проверить не смог. Пришлось со вздохом сворачивать окно. Вытянув визитку Лермонтова, я повертел ее в пальцах, после чего решительно набрал номер. Абонент долго не отвечал, видимо, Сергей Юрьевич был занят другими делами. Так что я сбросил вызов и убрал аппарат в карман. В конце концов, новый глаз нужен ему, а не мне. Перезвонит. До особняка Герасимовых мы доехали в полном молчании. Демин вел аккуратно и не превышая разумную скорость, так что я вообще не ощущал, что мы едем. Автомобиль глотал километры дороги так незаметно, как будто я никуда и не ехал. Слуга принимающего рода открыл мне дверь, и я выбрался наружу. Яркое солнце светило так сильно, что совсем не подходило для печального повода снова прибыть в этот особняк. Впрочем, я и не ощущал особой горечи от смерти Никодима Павловича. Что ни говори, я слишком мало его знал, хотя и уважал его жертву. Сегодня никакой музыки и увеселений не было. Количество гостей тоже было небольшим. Очевидно, прибыли проститься с Никодимом Павловичем только близкие, и мое появление вызвало удивление у некоторых из них. А вот новый глава рода Герасимовых решительно двинулся ко мне, и с поклоном протянул руку. «Здравствуйте, Иван Владимирович. Спасибо, что прибыли проводить моего отца». «Примите мои искренние соболезнования, Анатолий Никодимович», — ответил я на рукопожатие. «Я рад, что пусть и недолго, но все же был знаком с одним из благороднейших людей Российской империи, каким был ваш отец». Новому главе рода было уже 50 лет, и, судя по тому, что я видел, он был точной копией отца. Те же черты, те же следы времени на лице. Несложно было представить, как будет выглядеть Анатолий Никодимович в возрасте своего отца. В нем даже фамильный подбородок, свойственный всем мужчинам, был будто скопирован с отца. Уже построивший карьеру на военном поприще, Анатолий Никодимович носил звание генерала и находился в шаге от того, чтобы сесть в освободившееся кресло в генеральном штабе. Впрочем, уверен, сейчас эти мысли были задвинуты на задний план, ведь мы находились на церемонии прощания с его отцом. «Благодарю», — кивнул он мне. «Прошу, проходите, церемония скоро начнется». Слуги, носившие траурные ленты, перемещались по саду, периодически останавливаясь у того или другого гостя. Напитков пока что не предлагали, однако какую-то информацию по организации передавали. Не стал исключением и я. «Иван Владимирович», — произнес слуга, согнувшись в поклоне, — «после церемонии их благородия хотят видеть вас на тризне. Вы останетесь?» «Останусь», — подтвердил я. Он испарился, скрывшись из вида, а я направился к украшенному входу в родовую усыпальницу. Здесь уже собралось большинство гостей. На алтаре перелистывал страницу пухлой церковной книги священник. Встав так, чтобы никому не мешать, я кивнул узнавшим меня гостям, но сам к разговору не стремился. Резерв чародея, нанесшего удар с помощью державы, я помнил, однако здесь его не было. Возможно, что и не появится, в любом случае я здесь не ради расследований. — Спасибо, что пришли, Иван Владимирович, — раздался сбоку от меня тихий женский голос. Я повернулся к его обладательнице. Девушка с чуть покрасневшими глазами смотрела в сторону входа в усыпальницу. На ней было черное, закрытое на квадратные пуговицы платье, которое плотно облегало талию хозяйки. Светлые, почти белые волосы были убраны в толстую косу, заплетенную на голове. Небольшая вуаль прикрывала лоб. «Я не мог не проститься с таким достойным человеком», — ответил я, прекрасно разглядев перстень на ее пальце. Девушка печально улыбнулась и протянула мне руку. «Мирослава Анатольевна», — представилась она. «Никодим Павлович был моим любимым дедушкой». «Примите мои искренние соболезнования, Мирослава Анатольевна», — ответил я, взяв ее за руку и склонившись к ней, чтобы изобразить поцелуй. «Ваш дедушка был истинным дворянином». «Да, Иван Владимирович», — произнесла она столь же тихо, когда я опустил ее пальцы. «Спасибо вам. Вы останетесь после церемонии?» «Останусь», — подтвердил я. Она грустно улыбнулась и отошла в сторону, чтобы поговорить с другим гостем. Я же посмотрел ей вслед и отвернулся, как только это стало бы неприличным. Симпатичная у Никодима Павловича внучка, и, что удивительно, ей совсем не досталось характерных для Герасимовых черт лица. Наконец, время церемонии наступило. К нам прошел глава рода и, коротко поблагодарив за то, что мы собрались почтить память его отца, повернулся к священнику. «Начинайте, отче», — кивнул Анатолий Никодимович. Тот уже несколько минут стоял с раскрытой в нужном месте книгой и, получив разрешение главы рода Герасимова, приступил к молитве. Урна с прахом Никодима Павловича уже стояла на своем месте. Видимо, ее принесли, когда я беседовал с внучкой погибшего. Пока читались молитвы, я думал о том, что пора принять какое-то решение о своей судьбе в этом мире. До сих пор я не особо задумывался, какой будет моя жизнь. Скорее плыл по течению, реагируя на раздражителей и стараясь поменьше влезать в здешние интриги. Однако, чем дольше я здесь живу, тем яснее становится, что просто не будет. И каждый раз будут возникать новые враги, которые не оставят попыток от меня избавиться. И не так важна причина, по которой они это станут делать. Главное, что их цель — уместить меня вот в такую же урну, в которой сейчас лежит Никодим Павлович Герасимов. Супруг, отец, дед, герой Российской империи, который даже на излете лет выбрал честь вместо собственного спасения. Кто бы смог что-то сказать ему в его возрасте, если бы Герасимов отступил, позволяя молодым бороться с опасностью? Мало кто в его годы вообще может себя обслуживать, но у Никодима Павловича был свой род, его потомки, ради которых он и сделал свой выбор. Я осознал себя в этом мире и сразу остался один. Меня никто и ничего не сдерживало. Мне не требовались подсказки, нравоучения или чужое влияние. Я справился сам и до сих пор неплохо справляюсь. Именно поэтому до сих пор жив. Ни император, ни дворяне не перестанут тягать на себя одеяло, переманивая меня на свою сторону. Но их желания понятны, объяснимы и даже логичны. А чего хочу я? Навеянная церемония философское настроение отошло на второй план, когда священник закончил читать молитву. Глава рода и еще трое мужчин из семьи Герасимовых подняли постамент с урны и понесли в родовую усыпальницу. Гости спускались по очереди, и у стены, в которой была проделана ниша, оставляли цветы и небольшие венки с подписанными лентами. Когда мы уйдем, урну закроют плитой с годами жизни Никодима Павловича, и до момента, пока не умрет кто-то из его родных, в эту усыпальницу посторонних не пустят. Поставив и свои цветы к уже разложенной куче, я выпрямился и взглянул на урну с прахом. Поклонившись в знак уважения, как того требует обычай, я выбрался на улицу, тут же уступая дорогу следующему гостю. В прошлой жизни я оставил после себя учеников и империю людей. Что я хочу оставить после себя в этой? Подошедший слуга перехватил меня и направил на тропинку, ведущую в дом. — Иван Владимирович, прошу вас следовать за мной. — Хорошо, идите, — не стал отказываться я. Мы прошли через дверь в особняк, и слуга сразу же повел меня на второй этаж. Видимо, в ту самую комнату, откуда был нанесен удар родовым артефактом правящей семьи. Во всяком случае, здесь явно ничего не трогали с того момента, так как в помещении отчетливо чувствовалась некая запущенность. И посреди нее стоял глава рода Герасимовых, глядя в окно. — Иван Владимирович, ваше благородие! — известил слуга, прежде чем оставить нас наедине. Глава рода обернулся ко мне и изобразил улыбку. Впрочем, я видел, что она не настоящая, а он не пытался этого скрыть. — Иван Владимирович, у меня есть к вам просьба, очень личного характера. — Я слушаю вас, Анатолий Никодимович. — Попробуйте найти того, кто это сделал, — озвучил он. — А когда найдете, скажите мне. Я хочу сам ему отомстить. Он сжал кулаки от переполняющего его гнева. Было заметно, что мужчина с трудом сдерживает эмоции. — Хорошо, Анатолий Никодимович, — кивнул я. — Если я встречу виновного в гибели вашего отца, я обязательно сообщу вам о нем. Кивнув мне, глава рода жестом предложил мне следовать за ним. А пока он выходил, я обследовал комнату взглядом. Что сказать, за прошедшее время все следы сотворенного здесь волшебства давно развеялись. Мы шли по коридору другой дорогой, очевидно, в столовую, и Анатолий Никодимович завел разговор, не желая проделывать весь путь в молчании. — Вы познакомились с моей дочерью, Иван Владимирович, — констатировал он факт. — Она у меня четвертый, самый поздний ребенок. Трех сыновей я пристрою без проблем, они уже сейчас на хороших должностях, и скоро подарят мне первых внуков, но Мирослава — другое дело. Я понял, к чему он ведет, однако перебивать отца, рассказывающего о дочери, не стал. Очевидно же, что Анатолий Никодимович ее любит. Возможно, даже больше остальных своих детей. Я подумал, что лучшей проверки, кто бы мог просить ее руки, устроить было сложно, — продолжил глава рода Герасимовых. Да, этот удар забрал у меня отца, но взамен, как мне кажется, дал мне возможного союзника. — Скажите, Иван Владимирович, какую супругу вы хотели бы видеть рядом с собой? — Я не готов ответить на этот вопрос, Анатолий Никодимович, — честно признался я. — Буду откровенен, ваша дочь показалась мне хорошей девицей. Но я с ней перекинулся парой фраз, и вряд ли можно назвать это знакомством. На меня наседают со всех сторон, предлагая выбрать именно их родственниц себе в жены, А я не могу этого сделать. — Потому что... — Подвергните девицу опасности, — кивнул Анатолий Никодимович. — Понимаю, но, несмотря на это, я уверен, с вами Мирославе ничего бы не грозило. Вы не из тех людей, кто рискует своей семьей. Мы вышли в холл и спустились на первый этаж по винтовой лестнице. А еще через пару залов вошли в обширную столовую, в которой уже все было готово для тризны. И без того немногочисленных гостей стало чуточку меньше, зато род Герасимовых собрался во главе стола. «Помяните моего отца добрым словом, Иван Владимирович», жестом предложив мне занимать свободное место, произнес Анатолий Никодимович. Ночью меня разбудила тревога умного дома. Подорвавшись с кровати, я отбросил одеяло и выглянул наружу. Взгляд сразу же выцепил перевернутый автомобиль, объятый пламенем, и четверку чародеев, атаковавших смутно знакомую фигуру прямо посреди дороги. Она бежала, периодически выпуская огненные снаряды в догоняющих преследователей, но не сдавалась, хотя я и видел, что резерв уже на пределе. — Да вы издеваетесь! — вздохнул я, натягивая халат. Надев тапочки, я в таком виде распахнул окно и выпрыгнул в него. Приземлившись прямо на дорожку, ведущую к крыльцу, я на ходу ткнул кнопку на телефоне, отворяя калитку. Увидевшая меня беглянка тут же прибавила ходу, а вот ее преследователи замерли на месте. «Помогите!» — ворвавшись на мою землю, выпалила девушка. И тут же рухнула на колени. «Отдай нам, девчонку, Моров! Это тебя не касается!» — крикнул один из чародеев. «Это тебя не касается!» «Она на моей земле», — объявил я. «Даю вам шанс убраться отсюда живыми. Если начнете дурить, я все равно вас перебью, допрошу трупы и приду к вашему хозяину уже за его головой. Вы же знаете меня, ребята». «Знаем, твое благородие», — отозвался один из преследователей. «Потому и предлагаем отдать девчонку». Обсуждаемая беглянка смотрела на меня с такой надеждой во взгляде, будто думала, что у меня действительно есть возможность сдать ее обратно. Дворяне так не поступают. Она попросила помощи. Я обязан ее оказать в меру своих сил. «Ай да мне все равно», — произнес я и махнул рукой в сторону чародеев. Дорожное полотно под каждым из них лопнуло. Наружу вырвались переливающиеся черно-фиолетовым огнем щупальца мрака. Впившись в грудь магом, они в мгновение ока высосали жертв до дна и тут же втянулись обратно. На землю опала одежда, в которой уже никого не было. С помощью телекинеза, подхватив вещи убитых и перекинув их через забор на свою территорию, я обернулся к шокированной быстрой расправой беглянки. «Вставайте, Варвара Викторовна», — произнес я. «С этого момента вы под моей защитой».